не получится. Банку видно, но ее нет. А если все-таки попробовать? Очень уж она по-настоящему выглядит. Ник обогнул кафе, вошел через заднюю дверь, направился сквозь продавщицу к холодильнику, протянул руку, заранее огорчаясь. Сейчас рука ухватит пустоту. И тут руку так обожгло, что он отдернул ее, посмотрел. Рука влажная. Да, ее обожгло, но холодом. Настоящая холодная банка. Ник схватил ее, открыл и жадно стал глотать напиток. Эх, хорошо, — сказал он сам себе. Другие ведь все равно не слышат. Может, попробовать взять и бутерброд? Ник взял. Настоящий, нормальный бутерброд с сыром. Еще один не помешает. Про запас. Ник завернул второй бутерброд в салфетку и сунул в карман. Бродя по залу, он увидел табличку с силуэтами женщины и мужчины. Туалеты. Зашел в туалет и сделал то, что давно хотел. Обратил при этом внимание, что унитаз, которым он пользовался, спустив после этого воду, как воспитанный человек, оказался вполне нормальным, осязаемым. Струя не пролилась куда-то сквозь него. Вода тоже смылась обыкновенным образом. После этого Ник набрел на зал с игральными автоматами. Там сидели несколько мальчишек. Ник для проверки хлопнул одного по плечу. Рука прошла сквозь воздух. Ясно, все не настоящее. Но тут он вспомнил про банку с водой. Как получилось? Он захотел пить, прикоснулся, банка оказалась реальной. В туалете то же самое. Захотел воспользоваться унитазом, он получился настоящим. Может, и тут так выйдет. Надо захотеть и попробовать. Он подсел к свободному автомату. Уже то, что удалось сесть, обрадовало. Сиденье нормальное. Взялся за руль, нажал на кнопку. На экране появился автомобиль. Эта игра ему известна. Сначала простая гонка. Потом тебе позволяют апгрейдить автомобиль. Потом можешь купить новый. Есть руль, педаль газа и даже переключатель скоростей. Все как в настоящей машине. Ник с легкостью выиграл первую гонку. Оснастил машину улучшенным двигателем и помчался дальше. Прошел час, второй. Ник мчался на Ламборджини Диабло, последней модели, пытаясь обогнать лидера, который ехал на Порше. Он кренился вместе с поворотом руля, что-то бормотал, стал красным и взъерошенным, хотя никто его не ерошил. Волосы у него в такие моменты вставали дыбом сами по себе. Он забыл обо всем на свете. Наконец гонка кончилась. Он победил и перешел к другому автомобилю. Этих секунд ему хватило, чтобы немного прийти в себя. «А где все-таки родители?» — подумал он. «И где Вик?» И тут ему стало холодно и страшно. Ник вспомнил о своих мыслях в самолете. Ведь он хотел пропасть. И что же? Пропал? Они там, летят, а он тут. И, может, даже и не заметили. Думают, что спрятался за кресло и сидит. Нет, они должны его искать. Не могут не искать. А вот благоразумный Вик, наверное, не пропал. Мимолетно подумал Ник. Он побежал к внутреннему выходу из аэропорта, к аэродрому. Там, на взлетной полосе, он увидел только один самолет, огромный. И он уже поднимался, причем беззвучно. И небо какое-то серое, хмурое. Облачность, нелетная погода, — решил Ник. И обратился к служителю в форме. «А скажите, когда опять будут летать самолеты?» Служитель, не ответив, прошел сквозь него. Устав бродить, Ник сел на стул и увидел перед собой опять игровой автомат с самолетами. «Что ж, раз уж нет настоящих, поиграем в компьютерные?» И он опять увлекся и даже не обратил внимания на то, что сзади появились два человека в сине-зеленых халатах. Один в зеленой шапочке, другой в синей. Они, не прикасаясь к Нику, обставили его сенсорными датчиками и всякими приборами. Несколько минут наблюдали за показаниями. Потом собрали свою аппаратуру и удалились так же бесшумно, как и пришли. Глава третья. Вик попадает неизвестно куда и знакомится с Ричардом Ричардом, который хочет ему помочь, но не желает этого. Вик обнаружил себя в белом пустом пространстве. Ему это не понравилось, но он усилием воли заставил себя быть хладнокровным. Ты захотел сюда попасть и попал, — подумал он.